Глава 12. «Ура!» Радостно запрыгала Ама и обняла сестру, но аккуратно, чтобы не задеть раны. Лена же даже слова не смогла сказать, как была перебита сестрой. «Не переживай, господин хороший, он уже 4 дня нас всем обеспечивает. И едой кормит хороший, а еще у меня есть огород, но пушистики едят мою гозу. Господин охотится на них, но они такие шустрые». «Я сколько гонялась за ними, никого не поймала, а еще...» «Ама, ты слишком загрузила сестру!» Рассмеялся Артем и взъерошил девчушке волосы. Лена же выглядела так, будто у нее сейчас голова задымится от передозировки информации. «Лен, давай мы вернем тебя в кровать, ты еще не вылечилась. Только, наверное, лучше на второй этаж, там хотя бы окно есть и условия получше». «Второй этаж!» С трепетом в голосе воскликнула Ама. Все же парень не разрешал ей туда подниматься. Лишь по лестнице добраться до крыши. «Я возьму тебя на руки. Ты не против?» «Думаю, заставлять тебя идти было бы неразумным», — посмотрев на Лену, спросил король. В ответ она неуверенно кивнула, а через миг оказалась на руках. Артем нес ее, словно она принцесса, и это смущало девушку. Сам же парень удивился тому, насколько она была легкой. Кожа девушки была очень нежной, словно бархат, а еще тяжело было не смотреть на красивую грудь прямо перед лицом. Но король стойко справился с этим испытанием на силу воли. Вскоре они оказались в комнате для слуг, и она была куда лучше казармы. Здесь нашлось 4 удобных кровати, столько же неплохих шкафов, кое-какая мебель, 2 стола и сундуки под вещи. Также было 2 окна с решетками. «Ого, какая светлая и просторная комната!» — воскликнула восхищенная Ама. Да и Лена удивилась, комната по их меркам была шикарная. «Раз это комната для слуг, а вы мои слуги, то можете жить здесь». Король аккуратно уложил девушку на кровать и накрыл покрывалом. Все же ему было тяжело не пялиться на такую красавицу. Артем в жизни никого прекраснее не видел. «Ладно, Ама, оставляю ее на тебе. У меня еще дела есть, и я вернусь 3 часа. «Хорошо, господин». «Лена, не перенапрягайся и поправляйся. Здесь ты в безопасности». Парень развернулся и поспешил на склад, оставив сестер одних. «Вечером нужно в клуб. Напряжение снять». Парень кинул взгляд на безобразие между своих ног, и сразу в голове всплыла утонченная фигура Лены, ее идеальная грудь и кое-что пониже. «В клуб. Обязательно в клуб». Через некоторое время парень, у которого уже очень давно не было женщины, добрался до склада, нарезал свинины и немного медвежатины. Также он подобрал стрелы, торчащие в земле после охоты на кролика, и перенес тушу на склад. Мясо свинины расфасовал по пакетам и вернулся на землю. Благо на месте переноса не оказалось чудищ, людей или каких-либо других неприятностей. Поэтому Артем поспешил в парк, но сделал крюк, обходя место, где прошлым днем убил 2 монстров. Благо, до места добрался без проблем. В парке, несмотря на ранний час, уже было полно людей. Все же суббота, да и первая неделя июля. Пока не выглянуло злое солнце, которое довольно неплохо печет последние дни, люди гуляли на природе и отдыхали. Кто-то попивал пивко, сидя на скамье, пока детишки резвились на траве и аттракционах. Кто-то просто наслаждался утренней прохладой. Также были спортсмены и спортсменки всех возрастов. Одни бегали, другие занимались на траве. «Через час тут будет не протолкнуться», — подметил Артем. Также он заметил черный фургон, уютно устроившийся прямо в парке. Выглядел он крепким, будто военные перекрасили свою машинку, сделав ее неприметной. Отбросив свои необоснованные фантазии, король поспешил к Ашоту. Якут уже испереживался и 3 раза звонил, узнавал, когда же прибудет его мясо. Вскоре Артем пришел к ларьку. Худой бородатый парень, сидевший на скамье перед своим ларьком, тут же вскочил на ноги и, откинув сигарету, помчался к долгожданному мясу. Он едва не вырвал пакеты, чтобы убедиться, что это действительно оно, а не дрянь из магазина. «Ммм, какой запах!» — пробормотал якут, заглядывая в пакеты. «А это странное мясо. Медвежатина». «Серьезно? Зачем мне медвежатина?» — скривив лицо, спросил бородач. «А ты попробуй продать. Может, понравится. Прибыль пополам». «Ммм, ну ладно, хорошо», — неуверенно ответил он, принимая пакеты. Сейчас взвешу и вернусь с деньгами. Ашот скрылся в ларьке и не спешил возвращаться. Но только Артем подумал, не вломить ли этому якуту, как он показался и вручил деньги. «Прости, весы что-то сломались». На лице якута была глупая улыбка, но, судя по деньгам, обманывать он не стал. Артем получил 21 400 рублей за эту партию и еще 5 тысяч за прошлую. «Ладно, бывай». Артем махнул рукой и пошел к озеру. Сейчас около воды было прохладно, свежо и довольно малолюдно. Еще там имелась небольшая облагороженная площадка, где можно было присесть на скамью или разместиться в деревянной беседке. Артем же предпочел скамью. Люди же в основном предпочитали пляж. Даже в этот ранний час на пляже находилось около 20 человек, половина из которых уже плескалась в теплой воде. Из-за особенностей местного климата люди предпочитали загорать и принимать солнечные ванны до полудня. После солнце превращалось в испепелитель, который вместо красивого загара оставляет красную и облезшую шкуру. Средства для от загара не особо помогают в это время суток. Поэтому люди в основном загорают лишь до полудня или вечером. Мать бы привести в парк. Свежий воздух и солнечные ванны были бы ей полезны. Размышлял парень с телефоном в руках. Но слишком людно. Возможно, в будний день. Отбросив лишние мысли, парень принялся искать в интернете решетки на окна. Товара было много, но большая часть либо декоративная, либо доставка из Новосибирска. А ему нужно побыстрее. А это что? Нержавеющая сталь, толщина. О, нехило. И цена? Почему так дешево? Парень принялся читать описание товара и нашел там причину дешевизны. Решетка хорошая, ручаюсь. Ставил на частный дом, чтобы не ограбили. В итоге проникнуть в дом грабители не смогли, как бы не пытались. Поэтому эти нехорошие люди решили его спалить. Однако, как вы видите, решетка уцелела. Я лишь протер ее от сажи, и она как новенькая. Берите, не пожалеете. Да уж, не повезло мужику. — хохотнул Артем и набрал номер. Договорились на 11 часов дня, но за доставку пришлось доплатить 1000 рублей. Итого 9000 за все. С этим разобрался, осталось купить себе немного нормальной одежды и определиться с клубом. Размышлял настоящий король, но вдруг услышал крик со стороны озера. Артем вдруг осознал, что на пляже уже человек 100 и еще несколько десятков в воде. Пока он копался в интернете, пролетели полтора часа, и в парк нахлынула куча народу. Сейчас же парень наблюдал, как из воды в панике выходили люди, кроме одной. Темноволосая девушка бултыхалась и кричала, моля о помощи. Однако люди мчались из воды, не оглядываясь. Разве что один мужчина попытался было прыгнуть в воду, но жена остановила его и начала ругать. Артем же присмотрелся, но ничего не увидел, лишь девушку, однако система считала иначе. Грол. Уровень 3. Система, пришедшая на Землю, порождает самых разных чудищ. Но нередко они приходят из других миров. Грол – один из них. Это слабое, гуманоидное существо, живущее в реках и озерах. Оно плотоядно и очень любит играть со своими жертвами. «Сука, не смей убивать людей в этом парке!» Парень кинул телефон в карман и незаметно перенес в башню, а за ним и деньги, после чего перепрыгнул через ограду и нырнул в озеро. Артем отлично плавал, но после увеличения характеристик он, можно сказать, стал подобен лучшим пловцам страны. Разве что выносливость быстро расходовалась. Впрочем, ему плыть-то 150 метров. «Спасите! Меня кто-то тянет под воду! Я чувствую его руку! Прошу!» Увидев приближающуюся помощь, девушка стала активнее дергаться и сопротивляться. Артем же ничего не ответил, но, когда до девушки оставалось 5 метров, он нырнул под воду, и в его руке появилось копье. Синекожее существо, похожее на помесь Харламова с осетром, сильно удивилось этому факту. Монстр думал позабавиться с наглым человеком, а через миг в его грудь вонзился металл. Вода частично окрасилась цветом крови, а рука отпустила ногу девушки. Только вот монстр не умер. Он кинулся на Артема, прекрасно зная, что люди не могут надолго задерживать дыхание. Но это стало фатальной ошибкой, ведь во второй руке парня появился меч. Монстр открыл свою пасть от удивления, смешанного с ужасом. В нее-то Артем и вонзил меч. Вы убили противника и получаете 6 ЕЖ. Получив системное сообщение, парень тут же переместил тварь на остров вместе с воткнутым в него оружием. Но вот монетку обнаружить не смог. Да и воздух кончался. Раскашлялся он, оказавшись на поверхности воды. Осмотревшись, он увидел недалеко от себя девушку. Она не стала уплывать, за что заслужила от Артема звание дуры. «Вы в порядке?» — осторожно спросила она. «В полном он...» — откашлялся Артем. «Аквалангист-пранкер. Этот дебил получил по морде и куда-то уплыл». «Так это был пранкер?» — воскликнула черноволосая и сердито надула губы. Девушка, кстати, оказалась довольно симпатичной. «Ну, а кто же еще?» — улыбнулся Артем и проводил девушку до берега. «Спасибо, что помогли!» — воскликнула она и куда-то убежала, но вернулась довольно быстро, с полотенцем в руках и ослепительной улыбкой на лице. «Вот, пожалуйста, и можете не возвращать». «Спасибо!» — кивнул парень, который в одежде прыгнул в воду. С него на берегу натекло небольшое озеро. Через миг девушку окружили подруги и друзья. А еще через миг раздался звук пощечины и обвинения. Оказывается, среди тех, кто сверкал пятками, убегая с места происшествия, был и парень этой девушки. «Да уж, придется тебе потрудиться, чтобы заслужить прощение». Артем мысленно ухмыльнулся и, вытираясь полотенцем, побрел домой. На него все пялились, кто-то даже пальцем показывал. Пришлось терпеть, однако солнце этим днем было весьма злым, поэтому одежда сохла прямо на глазах. Один минус. Для этого нужно было идти под солнцем, а не в теньке, из-за чего напекало голову. Пришлось укрыть ее розовым полотенцем с разноцветными пони из одного знаменитого мультсериала для детей. «Эй, чувак, а ты что, один из этих? Пони еб? Бабы не дают, и ты перешел на двухмерных зверушек, да?» Раздался голос, а следом и смех двух парней, мимо которых прошел Артем. Он остановился, обернулся и посмотрел на смеющихся. Обоим чуть больше 20, один рыжий, второй блондин. Оба в майках и шортах, на руках дорогие часы. Артем определил их как мажоров. Но вдруг его взгляд опустился ниже пояса парней, и он едва сдержался, чтобы не рассмеяться. «Слышь, чего смешного, пони еб хренов? Да вы, вижу, так боитесь пони, что ваши хрены внутрь спрятались. Ой, или это они у вас просто такие крохотные?» Сделав удивленное лицо, ответил Артем. Уколы ниже пояса самые болезненные для таких людей, и молодой король не стеснялся их использовать. Вдруг проходящие мимо девчата тихо захихикали, бросая взгляды на мажоров. Это окончательно взбесило их. «Ты охренел, урод? Да мой малыш в твоем рте не уместится!» «Воу-воу, полегче!» Подняв ладони, парень сделал несколько шагов назад. «Я как бы по девочкам, поэтому нечего меня в вашу гейскую компанию втягивать и всякое непотребство предлагать». Вновь раздался смех. Оказывается, уже собралось немало зрителей. Парням окончательно снесло крышу от публичного унижения, чего Артем и добивался. Ни одному же ему страдать и унижаться, а парни же хотели за его счет покрасоваться перед девчонками. Оба парня были в хорошей спортивной форме, поэтому были быстры и сильны. По крайней мере, если сравнивать с обычными людьми. Поэтому, уверовав в свои силы и количество, они решили наказать обидчика. Артем левой рукой отвел в сторону прямой удар блондина и правой ударил ему в лицо. В этот момент его атаковал рыжий. Пришлось извернуться, чтобы кулак противника угодил не по уху, а по плечу. «Силен гад!» — мысленно прорычал Артем, чувствуя, как заныло плечо. А тот продолжил напирать, пока блондин выл от боли из-за сломанного носа. Получив от Артема по почкам, рыжий взвыл от боли, но продолжил напирать и едва не сломал тому ребро. Было видно, что рыжий учился профессионально драться. Но вдруг он решил ударить ногой и этим завершить бой. Только вот Артем был физически сильнее. Схватив ногу, за что поплатился болью в руках, и обхватив ее подмышкой, король со всей силы ударил локтем по ноге. Раздался хруст и вопль. А тут и блондин подоспел, но драться он не умел. Поэтому, получив двойку в грудь и добивающий в голову, рухнул без сознания. «Ай-яй-яй!» Артем потер ушибы и побрел к одному из зрителей. Им оказалась молодая девушка, школьница. «Милая девушка, не поделитесь видеозаписью? Вы же все от начала и до конца записали. Вдруг эти утырки полицию на меня натравят и скажут, мол, это я начал их задирать и первый напал. Логично, улыбнулась девушка. Артем засунул руку в карман, и там появился телефон. После чего по блютусу видеозапись перекочевала к нему на устройство, а следом и еще от двух зрителей. Далее, как обычно, все улетело в облако. Вскоре подоспела охрана парка, и пришлось объясняться. Благо, свидетелей было уйма, поэтому Артема почти сразу же отпустили. Лишь контактные данные взяли, а вот Драчунов забрала дежурище в парке скорая.